Пик карьеры Рожкова пришелся, если не ошибаюсь, на конец 60-х годов. Он вел отношения с Ватиканом в иностранном отделе патриархии, был доцентом в Московской духовной академии и настоятелем одного из столичных храмов. Симпатию к латининам отец Владимир сохранил на всю жизнь. В 80-х годах, когда происходило мое с ним общение, он уже не преподавал в академии и не работал в иностранном отделе, но его комната в московской квартире была увешана фотографиями римских понтификов и кардиналов. У Рожкова был отменный художественный вкус. Он был тонким ценителем старинной церковной утвари и облачений. Антикварные вещи были у него и в квартире, и на даче. Наш с ним общий приятель, протоиерей Борис Гузняков, свидетельствовал, что эстетизм был свойственен отцу Владимиру с юности. В начале 50-х годов, когда он еще был иподиаконом, во время одной из божественных литургий Рожков шепнул отцу Борису: «Ты чувствуешь, как запах этого ладана подходит к мелодии этой херувимской?» В 1977 году я переехал на улицу Черняховского, и мы с Рожковым стали близкими соседями. Он жил на Часовой улице. Между нашими домами расположен известный в Москве Ленинградский рынок. На каковом торжище мы с ним по временам встречались. Накануне одной из таких встреч я узнал, что Рожкову исполнилось 50 лет. А потому я его спросил: «Батюшка, чем же вас наградили к юбилею?» «Отверстием», — отвечал он. «Будучи метафорным протоиереем, Рожков получил право служения литургии с отверстием царских врат. Дом номер 19-28 по Часовой улице принадлежит жилищному кооперативу «Сокол». Среди тамошних пайщиков, кроме протоиерея Рожкова, были еще два священнослужителя, ныне здравствующий Константин Владимирович Нечаев в монашестве митрополита Кирилл и покойный Сергей Михайлович Извеков в монашестве митрополит, впоследствии патриарх Пинин. В свое время на меня произвел впечатление такой рассказ отца Владимира. Это было в апреле 70-го года. Как-то утром звонят мне из патриархии и говорят: «Пожалуйста, пойдите и разбудите владыку митрополита Пимена, мы никак не можем к нему дозвониться». Я им отвечаю: «Я архиерей будить не пойду». Они мне: «Ну, мы вас очень просим, ведь вы живете с ним в одном доме». Отвечаю: «Я таких поручений исполнять не буду». «Ну, хорошо», — говорят, — «мы вам откроем секрет. Сегодня ночью скончался патриарх Алексий, владыка Пимен, как старейший по хиротонии из постоянных членов Синода, становится местоблюстителем патриаршего престола. Пойдите и сообщите это ему». «Ну что ж», — говорю, — «пожалуй, с такой вестью я пойти согласен». Иду в другой подъезд, начинаю звонить к нему, стучать в дверь, все бесполезно. Тут на стук выходит его сосед и говорит: «По-моему, дома. Я слышал, как половицы скрипели, но я так ничего и не добился, не удалось мне сообщить эту важную новость». Данный рассказ косвенно подтверждается еще одним свидетельством. В том самом 70-м году, когда это происходило, архиепископ Киприан Зернов передавал мне слова митрополита Никодима Ротова, который тогда сам рассчитывал занять первосвятительскую кафедру. Так вот, он говорил о Пимене: «Местоблюститель называется. Мое три дня найти не могли, чтоб сообщить его местоблюстительстве». Я очень не люблю летать на самолетах. Для нас, рожденных ползать, в этом есть нечто противоестественное, даже что-то жульническое. Пространство как будто бы сжимается, а время складывается. 26 февраля 1994 года я впервые совершил длиннейший перелет через океан в Америку. К Нью-Йорку мы подлетали вечером, было уж совсем темно. Самолет благополучно приземлился, я довольно скоро получил багаж и сразу же увидел высокую фигуру протоиерея Владимира Шишкова, который устроил мою поездку за океан. Мы уселись в его автомобиль и двинулись в сторону Нью-Йорка. Сияющий умопомрачительными огнями Манхэттен, вознесенный над темной водой мост Джорджа Вашингтона, и вот мы уже мчимся по скоростной трассе. Поворот, другой, третий. Въезжаем в местечко Элмвуд Парк. Машина останавливается на полутемной улице, мы входим в дом. В просторной комнате со старинной мебелью картинами в массивных золоченных рамах сидит невысокий седобородый человек в черном подряснике. Он поднимается мне навстречу. Я делаю земной поклон, принимаю у него благословение и говорю: «Теперь я у цели своего путешествия».